Глава 7. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии Империи Ларгот. Утро следующего дня. «Ну вот она, эта знаменитая Академия», — подумал я. Но смотрел я, к сожалению, не на само величественное здание Академии и прочие пристройки. Учебные корпуса различных факультетов, жилищные и тренировочные комплексы и разное другое. Ведь из-за забора и зданий-то особо не видно. Только козырьки крыш, а на толпу у входа. Такого столпотворения я не ожидал. Думал, приду пораньше и успею устроиться где-нибудь в первых рядах. Да как же. Похоже, не я один такой умный. Создавалось впечатление, что они вообще отсюда не уходили. Хотя, когда я вчера провожал сюда Лейлу, народу здесь было немного. Но сейчас откуда их столько? Я же хотел пробраться поближе и посмотреть, как там и что в приемной. А туда не пробиться. Не уверен, что удастся пробраться даже к главному входу в академию, не то что на ее территорию. И что делать? Осматриваюсь. Интересно. Заметил небольшую группу магов, похоже, студенты, которые в обход огромной толпы направились куда-то вдоль забора по направлению к внутреннему городу, что вполне логично. Но не может быть, чтобы у такого большого учебного заведения, как Академия, был только один парадный вход. Есть и служебные, и задние, и те, о которых никто не знает. «Значит, есть и тот, которым смогу воспользоваться и я», — усмехнулся я. Развернувшись, я последовал за той группой. Как я понял, теперь нужно было заранее договориться с Лейлой, чтобы она провела меня в Академию. Но кто же знал, что тут все будет так плохо? Хотя это моя ошибка. Сам же видел толпу приезжих, да и не стали бы закрывать прием во все остальные учреждения столицы, если бы не опасались такого большого наплыва гостей и студентов именно в этот период. И все они рано или поздно должны были оказаться именно здесь. «Интересно», — оглянулся я на толпу позади себя, «вампиров и эльфов тоже на общих основаниях будут тут держать? Или, как обычно, для них всегда открыт свой коридор?» Пока я думал и крался за магами, увидел, как они подошли к совершенно ничем не примечательному участку стены Академии. Но ничем не выделялся он лишь внешне. А если, как говорил Кассис, посмотреть на него магическим взглядом, то на нем явно проглядывал энергетический контур коричневого цвета в форме небольшой дверки или калитки чуть повыше, чем рост обычного человека. Уже что-то. Было непонятно, что маги сделали. Их тела перекрыли обзор, но контур слегка посветлел. Я думал, что сейчас откроется эта самая потайная дверь, но ничего подобного. Стена как выглядела монолитной, так такой и осталась. «И чего?» – удивился я. Но в следующий момент все вопросы у меня отпали. По очереди все молодые маги проследовали прямо сквозь стену. И когда последний из них попал на территорию Академии, энергетический контур опять моргнул и принял свой первоначальный вид. «Ни черта себе!» – удивился я и подошел к тому месту, где просматривалась магическая дверь, монолитная на ощупь и по всем остальным показателям стена. Понадавливав так и сяк на разные камни, которые показались мне наиболее интересными, в поисках того, что может быть рычагом, я понял, что работает эта система не от банальной скрытой кнопки, а на каких-то иных, явно о магических принципах. Ведь это все-таки мир магии, а передо мной находится обычная, ничем не примечательная магическая академия. Уже решив начать экспериментировать над этим магическим проходом, я заметил метрах в 200 еще одну подобную дверь. И к ней сейчас вели знакомых мне эльфов. Так и знал, что пойдут не через парадный вход, хмыкнул я, а потом мысленно добавил. В общем-то, как и я сам. Прокравшись максимально близко и притаившись в небольших кустах, стал наблюдать за тем, что же там происходит. Эльфов сопровождал молодой маг. Подойдя к магической двери, он остановился, прикрыл глаза и начал, судя по шевелению губ, что-то шептать. «И чего?» – подумал я. «Если это какое-то отпирающее заклинание, то фиг я что услышу, если только кто-то не начнет орать его вслух». Но присматриваться к магу не перестал. «Опа! А это что такое?» Заметил я какую-то странную энергетическую конструкцию проявившуюся на двери. Возникла она еще до того, как маг перестал читать свое заклинание. Напоминал этот символ или китайский иероглиф, или какую-то достаточно сложную руну. Коль это мир магии, а у них тут все сплошь и рядом маги, даже руны есть, буду считать это руной. Хотя черт его знает, как она должна выглядеть на самом деле, но для меня будет руной. Мне хватило пары мгновений, чтобы пристально рассмотреть и запомнить эту самую руну. Никогда не испытывал проблем с усвоением материала и собственной памятью, особенно если информация была зрительной или смысловой. То, что я мог осмыслить и понять, вообще никогда не забывал. Так что и этот странный символ, а-ля руна, я запомнил. И заметил еще кое-что. От появившейся руны к магу, как только тот перестал шевелить губами, протянулся небольшой энергетический канал. После этого он отошел в сторону и, обозначив рукой примерные размеры двери, пригласил войти через нее эльфов. Те спокойно, по одному, как будто так и должно быть, следуя друг за другом, растворились в поверхности стены. Последним за ними прошел и маг, а через некоторое время я заметил, как оборвался канал энергии и практически сразу растворился в поверхности стены и видимый мной символ. После этого и сам контур немного сменил цвет и стал более темным. «Любопытно», — подумал я. Ничего, кроме подсмотренной руны, у меня не было. Заклинания я не слышал, как оно действует, не знал. И потому решил, что из-за недостатка информации пробовать работать буду именно с тем, что знаю сам и видел собственными глазами. Оглядевшись, я подошел к магической двери. И что у нас тут? Есть руна, есть магический контур. Что еще мне известно? Маг, судя по всему, вызывал появление этой руны заклинанием, и им же устанавливал связь с ним для обеспечения контроля над дверью. Вполне логично. То есть первый шаг – это появление руны, но заклинание мне неизвестно. Как можно это обойти? Я видел, что Кассис рисует подобные руны любым предметом и на любой поверхности, но затем он каким-то способом передавал в них энергию. Как он это делал, я так и не понял, никакой связи не уловил. Мне вообще казалось, что каналы выстраивались сами по себе. Но вот с этим магом я мог точно сказать, что руна и появилась раньше, и канал был выстроен отдельно от нее, и он, в принципе, никак не пытался изобразить ее внешне. Хотя почему это не изображал? А заклинание, напомнил я себе. Ведь никто не говорит, что руну необходимо именно визуализировать и рисовать. Я так понимаю, что она несет в себе какую-то смысловую нагрузку. А значит, этот смысл можно вложить и в некое звуковое, фонетическое, визуальное, письменное или иное отображение информации. Например, в те же танцы с бубнами. Или руны. Тогда... Ну, не может быть все так просто, подумал я, глядя на стену. Или я в чем-то и где-то сильно ошибся. Но почему бы не попробовать? И я в воображении четко представил только что виденную руну. А потом мысленно... наложил ее на энергетический каркас двери. И как только я это сделал, от меня к магическому проходу протянулся тоненький канал, который, похоже, откачивал из меня магическую энергию на удержание созданной руны. «Работает», — опешил я от полученного результата. Внешне все выглядело именно так, как и в тот момент, когда дверь открыл маг, сопровождающий эльфов. «Осторожно», ожидая ощутить шероховатую и слегка нагретую солнцем поверхность камня под своей ладонью, я потрогал стену. Вернее, попытался потрогать. Но на этом месте ничего не было. Рука свободно прошла за границу, где должна была начинаться стена. Отдернув руку, я с любопытством оглядел ее. Ничего не изменилось. А потому уже достаточно спокойно, не станут же маги сами себя прибивать, я сделал один длинный шаг вперед. И оказался на каменной дорожке, ведущей от стены вглубь небольшого парка на территории Академии. Мысленно стерев руну, я увидел, как ее отображение растворилось и на энергетическом каркасе магического прохода, да и его свечение вновь приобрело первоначальный вид. Это же оборвало и канал, который образовался между мной и руной в двери. После этого моего эксперимента меня стал мучить вопрос. Почему такой способ для открытия двери не использовал маг? Ведь так и быстрее, и проще. Вывод напрашивался один. Он так сделать не мог. И судя по тому, как работал Кассис, очень многие этого не могли. Странно, понял я. Нужно разбираться в этом. И, оглядевшись, хмыкнул. Лучшее место для этого, чем эта академия, сложно себе представить. Ведь только здесь можно было понять, что я только что сделал и как такое вообще возможно, а также почему подобным не пользуются другие. Но сначала нужно разобраться с тем, что же мне делать сейчас. Ладно, ну попал я сюда, и что дальше? Хотя чего думать? Вон идут эльфы. Я видел их ауры за деревьями. Пойду вслед за ними. Однако только я сделал несколько шагов в том направлении, куда они ушли, как заметил еще одну магическую дверь, которая выходила в этот парк, и вела она себя сейчас очень странно. Мне стало любопытно. Я примерно отметил, куда направлялись эльфы, и смогу при необходимости найти нужное здание. Поэтому решил посмотреть, что же происходит за этой магической дверью. Приблизившись к ней, я с удивлением увидел, что она бессистемно моргает. Но что еще более странно, на ней с неимоверной скоростью мелькали различные руны. «Не понял», — поглядел я на происходящее. «Это что, тупой перебор? Магическую дверь стараются взломать?» Эта мысль заставила насторожиться. Хотя почему нет? Если я смог проникнуть сюда, а это был все тот же банальный взлом, то почему это не сможет сделать кто-то другой? Правда, действует он несколько иным способом. Я смог обнаружить и увидеть руну, а потому использовать только ее. Он же пользуется совершенно иным методом взлома. Этот неизвестный перебирает все руны из какого-то своего списка, и этот перебор идет очень быстро. «Это не может быть обычный человек», — посмотрев на мелькание рун, подумал я. «Мне не удавалось их даже как следует рассмотреть, не то что запомнить. И было их очень много. Странно. Как мне кажется, рунный алфавит не должен быть таким большим. Или этих наборов рун тут значительно больше, или это все-таки не алфавит, а целый язык. Непонятно. Но что тогда так быстро может обрабатывать такой огромный массив данных? Будь я в нашем мире, то сказал бы однозначно – компьютер. А здесь напрашивалось только несколько слов. Это какой-то магический артефакт. Поняв это, я отошел немного и спрятался за какой-то небольшой беседкой, обросшей аналогом нашего плюща. И вовремя, в это самое мгновение, перебор прекратился, и на поверхности энергетического контура появилась та же самая руна, что видел я. «Нашли», — мысленно констатировал я. А буквально через мгновение в магическую дверь проникли два непонятных субъекта. Первый быстро отошел в сторону и спрятался за одной из рядом стоящих деревьев, контролируя близлежащую территорию. Следом за ним появился второй, пониже ростом. В руках у него был небольшой предмет, явно являющийся магическим артефактом, от которого к руне в стене был протянут канал. Разжав руку, этот тип что-то прошептал, и в энергетическое поле артефакта вошла небольшая руна. Я ее на всякий случай запомнил. После этого канал связи оборвался, и дверь закрылась. Оба незнакомца были вооружены, одеты как обычные встреченные мной мелкопоместные дворяне или наемники. На голову накинут капюшон. Судя по увиденной мной ауре, оба маги. Один, который с артефактом, более сильный, другой чуть слабее. Кроме того, чувствовалось, что они намного опаснее тех, кто был ночью в доме у Лейлы, хотя работали так же профессионально и слаженно, практически не общаясь между собой. Двигались бесшумно, не привлекая к себе внимания. Маг убрал артефакт в напоясную сумку и вытащил оттуда другой. «В ту сторону», — коротко сказал он, глянув на новый магический прибор. Вроде он ничего с ним не делал, никаких заклинаний не шептал, никаких рун в него не передавал, активного канала не было. Значит, тот был уже активирован и работал автономно. Правда, что мне это дает, я не понимал. «Хорошо. Что у нас там?» — глянул я туда, куда двинулись эти двое. «А там у нас здание, к которому ушли эльфы». Я, крадучись, направился за неизвестными. Они шли спокойно и уверенно, не опасаясь внутренней охраны. Правда, и не наглеют, перемещаясь только там, где их никто не сможет заметить, совершенно не выдавая своего присутствия. подошли к зданию и затаились немного в стороне от входа. «Не все цели на месте», — еще раз посмотрев на показания магического прибора, произнес маг, и оба наемника застыли в ожидании. «Это же пришлось сделать и мне. Слово «цель» мне очень не понравилось. Так не говорят о том, кого охраняют. Наоборот, целью является жертва. Необходимо разобраться, кто им нужен». Через полтора часа ожиданий и наблюдений за артефактом прозвучала следующая фраза. «Остался только ректор. Ждем его и начинаем. Сейчас они напряжены, готовы к бою и схватке, а потому незаметно к ним не подобраться. Но когда они начнут действовать, то и я перестану изображать собой неприметный кустик. Еще два часа. В здание почти перестали входить люди. Наконец, вижу небольшую делегацию магов, идущих со стороны Академии. Вот они вошли в здание. Это заставило наемников ожить. Поле подавления магии продержится 3 минуты. Я и артефакт больше не выдержим», — говорит второй. «Слишком много там сильных магов». Первый кивает. «Мне хватит». Главный молча вытаскивает очередной артефакт из все той же сумки. «Хорошая сумка. Явно больше моей, а обладает теми же свойствами», — оценил я его экипировку. «Наверное, у него там много хранилось вещей, которые я не могу обнаружить». «Действуем по плану», — сказал невысокий маг и протянул первому только что извлеченный магический предмет, а себе достал другой. «Как только поле будет активировано, устанавливай разрушитель около здания и активируй его. Дальше у нас будет не больше 20 секунд, чтобы покинуть территорию Академии». Подельник кивнул. «Там Дея, Кассис, эльфы, хоть они и не друзья мне особо. Резко понимаю я, что артефакт разрушителем просто так не назовут. План нападения был давно готов, а осталось только действовать. Противники для меня не очень удачно расположились относительно друг друга, но и это можно было использовать. Защитного поля ни на одном из них нет, но на расстоянии уверенного броска со своего места я к ним подойти не смогу. Значит, нужно действовать по-другому, напасть со стороны аллеи, ведущей к зданию. Этого расстояния мне вполне хватит на один длинный прыжок. Правда, придется постараться. Снимаю оружие, оставив только меч и один кинжал. Для этого боя мне больше не потребуется. Там профессионалы, а потому это будет бой одного удара, иначе с задачей я не справлюсь. Первым делом уничтожаю мага с наиболее опасным артефактом. Он основная цель. Это первый. Его выбиваю или отвлекаю кинжалом и добиваю мечом, если промахнусь при атаке метательным оружием. Следующим будет мелкий. На него останется только меч. Но именно поэтому я его и беру. Нужна большая дистанция для нанесения последнего удара. Все, пора. А то они уже собираются расходиться. Выскальзываю на аллею, немного позади них, и спокойно иду вперед, насвистывая какую-то мелодию. Двойка высококлассных убийц меня заметила и замерла на месте. Появление еще одного будущего трупа для них ничего не значит и не меняет дело. Ждут. И я жду. Шаг. Еще. Вот я поравнялся с первым. Прыжок. И прямо сквозь кусты бросок ножа. Кидал в горло, но убийца успел отреагировать на него. Однако не нож был основной опасностью для наемника. Косой удар моего меча, и кровавая полоса появляется на его горле. Уже практически на разрыве дистанции второй удар. Если бы мелкий маг отреагировал раньше и сделал хотя бы небольшой шажок назад, мой меч не достал бы его. Но он его не сделал, этот последний шаг. А потому сейчас он падает с перерезанным горлом. Странно, что это? Тела наемников охватывает темно-зеленое поле, символизирующее жизнь. И я вижу, как прямо у меня на глазах начинают затягиваться их раны. Удар по одному, голову ногой в сторону. Быстрый шаг ко второму телу и второй удар. Еще одна голова отлетела 3 метра. Все, теперь поле распалось. Непонятно. Вроде никаких амулетов и прочего, излучающего магию, на них надето не было. Но это явно результат магической активности. Но разбираться времени нет. Скоро тут будет охрана. Был сильный магический выброс, когда тела пытались восстановиться. Так что местные его должны были засечь. Уверен, они это умеют делать. А потому быстро наклоняюсь, собираю свое оружие, снимая с магов перевязи с их мечами и кинжалами, а потом забираю их на поясные сумки. Мне нужен как минимум тот артефакт, которым они взломали магическую дверь. И не из-за того, что он умеет, а из-за его баз со списками различных рун. С остальным, что там есть, разберусь потом. Окинув взглядом поле боя, больше ничего интересного не вижу. Возвращаюсь к своему рюкзаку. Все скидываю туда. После чего быстро подхожу к кустарнику на краю парковой зоны. Осматриваюсь. Незаметно проскальзываю на дорожку, ведущую к входу в здание, выгадав момент, когда на ней никого нет. Хотя и так на ней уже давно никто не появлялся. Когда я следил за указывающими мне и двум наемникам путь эльфами, то оказалось, что мы зашли очень далеко на территорию Академии. Судя по всему, это невысокое двухэтажное здание находилось чуть ли не в самом центре академического комплекса. Но на это я обратил внимание только сейчас. В это здание, как я заметил, пока следил за наемными убийцами, входили и некоторые из тех, кто прошел через главные ворота. И сейчас это меня немного напрягло. Почему сюда направляли далеко не всех? Ответа не было. Но уж коль я зашел так далеко, да и снаружи мне пока лучше не светиться, то, так сказать, буду обеспечивать себе алиби. А значит и мне, именно туда, решил я и вошел в это отдельно стоящее здание. Помещение не сказать, что огромное, но достаточно большое, и народу в нем значительно меньше, чем у входа в академию. «О, Кассис!» — заметил я старика на сцене в противоположном конце зала. «Значит, идея где-то здесь. Не зря я все это затеял». Там же сидело еще примерно 20 различных магов. Одного из них и дожидались убийцы. Маги пришли последними, и среди них был ректор. Если исходить из того, что дед Деи – глава одной из кафедр, то и остальные должны занимать примерно такие же должности. У меня сложилось впечатление, что изнутри это здание гораздо больше, чем выглядит снаружи. Проходя среди большого количества будущих магов, я незаметно подобрался почти к подножию подиума, на котором за столами сидели Кассис и другие старшие маги. А еще там стоял какой-то мощный артефакт. Он перебивал практически все видимое излучение в этом зале. Теперь понятно, почему они так спокойны и не заметили ничего происходящего снаружи, догадался я. Пока я рассматривал артефакт, то почувствовал на спине чей-то пристальный взгляд. Еще убийцы. Меня заметили? Начал готовиться я к новой схватке. Развернулся. И тут на меня налетел маленький вихрь. Еле успел затормозить руку с практически проткнувшим девочку кинжалом и незаметно убрать его лезвие в рукав куртки. «Нельзя же так пугать людей!» — подумал я, глядя на нее. Прошло всего пара дней, а кажется, будто очень давно я не видел это прелестное и беспечное создание. «Ты прошел!» — заверещала девчушка, обнимая меня за пояс. Ну да, это была Дея. «Знаешь, как я рада! Я каждый день ждала и проверяла!» До конца распределения магов оставался последний день, а тебя все нет. И я не думала уже, что ты попадешь к нам. Ректор и деканы, кивнула она на сидящих на высокой сцене магов, должны с минуту на минуту начать распределение. И тут вижу тебя. Ходишь, бродишь, а меня не видишь. И она укоризненно взглянула мне в лицо. Хорошо, когда такое создание беспокоится о тебе. Почему-то с нежностью подумал я. Теперь мне стало понятно, кто мог обратить на меня внимание. А еще я понял, что успел в самый последний момент. Оказывается, со слов девочки, магов тут набирали не все время, а только первые несколько дней, а потом шел прием на другие, околомагические факультеты. Дэй же между тем продолжала рассказывать. «Мы с дедом думали и говорили о тебе. Он не очень верил, что ты пройдешь отбор. Я же не переставала надеяться. Ты умный и с тобой хорошо». Как это было связано, я не понимал. Но для Деи это имело непосредственную связь. «Да и видеться мы чаще сможем», — продолжила она говорить. Хотя девочка на пару мгновений примолкла. «Наверное, поступи ты на другой факультет, мы смогли бы видеться». «Ну да ладно. Главное, ты здесь. А значит, теперь с этим проблем точно не будет. Сейчас осталось только распределение. Еще 5 минут, и подойдут последние». Я же начал переживать. Никакого отбора я-то не проходил. И будет очень уж глупо вляпаться по этой причине, если это сейчас выплывет. А поэтому я стал медленно пробираться к выходу. И уже почти дошел до него, как меня за руку схватила Дея. «Ты куда?» — строго спросила она, заглядывая мне в глаза. «Сейчас закрой двери, и ты в этом году распределение пройти больше не сможешь». И потянула меня обратно. Пришлось вернуться, тем более вход в здание уже действительно закрыли. Значит, нужно будет что-то придумывать на месте. Мы как раз подошли к тому месту, где стояли до этого, когда раздался тихий звон, но его услышал каждый стоящий в зале. «Добрый день, дамы и господа, наши будущие студенты», — сказал какой-то человек. «Нет, он больше похож на эльфа, но такую ауру я видел у вампиров», — пригляделся я, а потом до меня дошло. «Понятно, кто это. К нам сейчас обращался ректор Академии магии. Мы рады, что вы выбрали именно наше учебное заведение. Долго говорить я не буду. Вас много, а процедура распределения длительная. Так что приветствую вас, и пусть вы попадете именно туда, к чему и располагают ваши способности и лежит душа». Он подошел к темному куску гранита, который я и определил как очень мощный артефакт, и положил на него руку. «Нужно подобраться поближе, если хочу рассмотреть, что же будет происходить», — понял я. «Ты что? Стой!» — дернула меня за руку Дея. «Сначала распределение проходят почетные гости Академии, потом королевская семья, потом разные там аристократы, и только потом все остальные». И, едва договорив, сама рванулась вперед. Я еле успел перехватить ее. «Ты чего?» Теперь уже я удивленно смотрел на нее. «Так, эльфы же, тебе что, не интересно?» И она махнула рукой в центр зала. «Да нет», — относительно равнодушно пожал плечами. «Ну ты что?» — пораженно посмотрела на меня Дея. «Они же такие, такие!» И девочка восхищенно закатила глаза. «Я даже не знаю, какие!» И она вновь рванулась в сторону образовавшегося прохода, по которому шли эльфы. Я ее опять остановил. Все с ней понятно. Ходячие кумиры во плоти. Как ими не восхищаться? Поэтому нужно срочно развенчивать этот миф, а то, я так понимаю, и ее мама раньше такими же глазами смотрела на эльфов. «Да брось ты», — сказал я ей. «Какие такие? Кроме симпатичных мордашек у их девушек, я пока ничего интересного не видел». И только я это произнес, как за моей спиной раздался громоподобный гогот. Иначе его не назовешь. «Симпатичные мордашки!» И меня кто-то похлопал по спине огромной рукой. «Это ты правильно подметил, парень!» Я удивленно повернул голову и увидел, что за мной стоит явно родственник того владельца оружейного магазина, где я продавал трофейные мечи. Такой же массивный, крупный и тяжелый. «Кто они, интересно?» — подумал я. «Ведь этого я так и не узнал». «Только северяне, как ты, да такие тролли, как мы понимаем это!» Пробасила эта образина и еще раз похлопала меня по плечу. «Тролль, значит?» — оглядел я его. «Ну, вполне возможно». Этот наш разговор, вернее, громоподобные реплики тролля, привлекли к нам внимание. В нашу сторону посмотрели эльфы, шедшие к пьедесталу, где был установлен артефакт. «Ща начнется», — подумал я и как в воду глядел. От группы эльфов отделились две фигуры и направились к нам. Толпа расступилась перед ними. До нас метр два. И вот они стоят прямо перед нами. Интересно, а сам я кого ожидал увидеть? Смотрю в знакомые и все такие же прекрасные глаза, в которых плескается холодная ярость. «Понравилось колечко?» — тихо спрашиваю я. Немая сцена. Только вижу, как эльфийка удивленно хлопает глазами, и вдруг ее лицо каменеет. «Прошу принять мои извинения», — медленно произносит она и наклоняет голову, а потом снимает с шеи цепочку и протягивает ее мне. «Я должна вернуть вам эту вещь». На цепочке мое кольцо, которое я шутки ради тогда в лесу бросил к ее ногам. Второй эльф — молодой парень. Их главного сегодня здесь не было. С интересом переводит взгляд с меня на девушку. Она не смотрит мне в лицо. Зато весь зал не отрывает от нас глаз. Как же? Происходит что-то непонятное и интересное, еще и связанное с эльфами. А потом еще и звонкий голос Деи подливает масло в огонь. «Братик, а почему это эльфа возвращает тебе обручальное кольцо? Ты что, делал ей предложение?» После этих слов лицо эльфийки темнеет. Она сжимает губы, но все так же не поднимает головы. «Да, положение. И все из-за какой-то шутки. Похоже, на одного смертельного врага у меня в этом мире стало больше. Зато второго эльфа эта ситуация, судя по его насмешливому взгляду, очень забавляет. А теперь еще и следующий голос. «А ведь и правда, симпатичная мордашка. Я тебя понимаю». И огромная лапа снова хлопает меня по спине. «И что делать?» «А что тут поделаешь? Вляпался, так нужно выплывать». «Оно ваше. Считайте, мы в расчете. Будет желание, выбросите. Ведь оно теперь принадлежит вам». И я в ответ наклонил свою голову. А потом повернулся, чтобы отойти немного назад. Но черт меня дернул за язык. Иногда мозги просто отключаются. Это похоже обо мне. Но, насколько я знаю, кольцо носят на пальце, а не на цепочке. Что уж в этой моей последней фразе было такого смешного, но весь зал просто лег. Особенно гоготал тролль, что стоял около меня. Я даже в удивлении на такую реакцию развернулся обратно. Эльфийка, потемневшими глазами, в которых застыла сталь, посмотрев на меня, резко развернулась и отошла к ожидающему окончания нашей беседы отряду. «А ты смелый и глупый», — улыбнулся второй эльф, коль смог довести мою сестру до белого коленя. «Только учти, ей пророчат будущее магистра магии тьмы и смерти, а поединков за 5 лет обучения предстоит». Не закончив фразы, он подмигнул мне и потом, кивнув Деи и троллю, неспешно вернулся назад. Последовало несколько мгновений тишины, и я услышал. «Тут он прав. Ты попал, парень», — подтвердил слова эльфа тролль. «Даже я тебе не завидую. Связываться с магом тьмы себе дороже, да еще в таком ядовитом сочетании». И усмехнулся. «Маг тьмы и смерти?» — с любопытством спросила у него Дея, будто остальное ее и не интересует вовсе. «Нет», — покачал головой тот, а потом еще раз усмехнувшись добавил. «Маг и разгневанная девушка, тем более эльфа». Поглядев на меня, он уже без насмешки изрек. «Так что ты держись». А потом, о чем-то подумав, представился. «Я, кстати, Гром». «Степан, а это болтливое создание, моя сестра Дея». Эльфы между тем подошли к пьедесталу. «Началось!» — потянула меня вперед Дея. Я махнул троллю рукой и пошел следом за ней. Нужно было понять, что собой представляет это самое распределение. В этот момент какой-то незаметный невысокий хуман, маг, подошел к ректору и что-то прошептал ему на ухо. Тот удивленно взглянул в его сторону, быстро поднявшись, что-то сказал остальным и ушел со сцены. Больше его до конца церемонии никто не видел. Селия была в бешенстве. Этот хуман опять опозорил ее. Все повернулось так, будто этот хуман сделал ей предложение, а она не просто дала отказ, что было бы вполне нормально и не уронило бы ничьей чести, но еще и извинялась за него. А это как минимум говорит о том, что этот отказ вызван не ее собственным желанием, а решением совета рода. Мало кто знает их обычаи, но ее старший брат не Экос, а тот, что сейчас сидит в президиуме и пораженно смотрит на всю эту сцену, уж точно их знает. Да и многие маги тоже. Например, декан с факультета артефакторики, судя по нагрудному знаку, с удивлением следил за всем происходящим. «Убью», — мысленно поклялась девушка. «Убью этого дикаря при первой возможности». И ладно, в прошлый раз этого не видел никто, кроме своих. Ну а сейчас здесь присутствовало очень много людей. И ей придется провести с ними 5 лет, если не больше. И ведь теперь не докажешь, что она к нему ничего не испытывает. К этому нищеброду, оборванцу, недавно вылезшему из пещеры и спустившемуся со своих северных гор. Хотя нет, испытываю, неожиданно подумала девушка и мечтательно закрыла глаза, представив, как она будет 1000 раз убивать этого северянина, а потом воскрешать его и снова убивать. «Вот встреться мне на полигоне», мстительно вспомнила она мельком услышанные слова Экоса. И только тут до нее дошло, где находится этот самый оборванец. «Наверное, за него кто-то согласился оплатить обучение», — подумала Селия. «Откуда у него деньги-то? И как бы он здесь оказался? С его-то способностями? Как от борта прошел? Непонятно. Не за нами же он следом шел?» С усмешкой подумала она и с подиума, где сейчас стояли все эльфары, посмотрела в зал. А этот болван, будто ничего и не произошло, совершенно не обращая на ее взбешенный взгляд внимания. «Кто-то посмел не обратить на нее внимания? стоял и болтал о чем-то со своим приятелем-троллем. «Вот же гад ползучий! Она тут стоит и закипает вся, а он даже ухом не ведет!» Именно эта ее последняя мысль заставила девушку остановиться. «А почему это переживать должна именно я? Это он должен дрожать от страха и бежать отсюда, куда глаза глядят? Кто из нас двоих маг смерти?» Эта мысль ее немного успокоила. Правда, вновь взглянув в зал, она поняла. Только этот непонятный северянин не боялся, а с любопытством наблюдал за тем, что происходит на сцене у артефакта. К тому же Селея порой ловила на себе его задумчивый и спокойный взгляд. «Он еще и смотреть на меня осмелился», — буркнула она себе под нос. «При первой же возможности убью. Убью. Убью. Убью». «Успокойся», — взял ее за руку брат, стоящий рядом и услышавший ее слова, а потом, усмехнувшись, добавил. «К тому же я согласен с троллем и этим твоим северянином. Твоя мордашка и правда тут самая симпатичная». «Он не мой», — взбешенно процедила Селея. И только она это произнесла, как поняла. «А события-то только набирают обороты. И опять в их центре оказался этот тупой северянин». «Смотри», — сказал брат Селея, указав взглядом на зал, тоже заметив происходящее внизу событие. Когда эльфы взошли на небольшую площадку перед подиумом, где находился артефакт, я немного сместился влево, чтобы удобнее было наблюдать за действием распределения. За мной двинулась Идея, а также и этот тролль, хотя с его-то ростом можно было следить за всем происходящим в зале и из последних рядов, и даже тогда ему вряд ли кто закрыл бы обзор. Разве что еще один такой же тролль, но его сородичей в зале не было. И как-то так получилось, что я оказался в первых рядах. Видимо, двигающаяся немного позади меня туша грома не очень способствовало высказыванию нам каких-то претензий. С его-то видом это было и неудивительно. Каменная гора мускулов. И это он собрался в магии, в который раз пораженно посмотрел на это чудо природы. Тем более, как мне казалось, за этой его дикостью и каким-то варварством скрывается недюжинный ум. Тоже своего рода маскировка. Как и у меня. Хоть меня это совершенно не смущало. Так что я встал именно туда, где мне и нужно было оказаться. К тому же даже без молчаливой поддержки грома я бы все равно постарался пробиться сюда. С этого ракурса было прекрасно видно, что происходит с артефактом и что он делает во время своей работы. Тем более активированный артефакт выглядел намного иначе, чем в неактивном состоянии. Сейчас, после активации, это была большая энергетическая структура, и она уже никак не напоминала обычное аморфное или не очень поле, а больше походила на упорядоченную систему, отображающую какую-то трехмерную виртуальную модель. Правда, модель, имеющую очень сложную и многомерную структуру в своем построении. Я стал просматривать ее, пытаясь понять, что и от чего зависит. Выявлять связи, последовательности, узловые точки. Искать закономерности и их взаимодействие. Но даже моих способностей не хватало, чтобы разобраться в ней полностью. Настолько она была многомерной, противоречивой и навороченной. К тому же у меня сложилось четкое ощущение, что эта структура не цельная. Она какая-то незавершенная, ей определенно чего-то не хватало. И именно это чего-то и не давало понять принципы действия всего артефакта в целом. Я видел отдельные куски, совершенно не связанные и никак не взаимодействующие между собой. И как только эта мысль пробежала в моей голове, я понял, что ускользало от моего взгляда и чего не хватало этой трехмерной виртуальной модели для ее общей цельности. И неудивительно, что я этого не заметил. Просто этих элементов в структуре не было в принципе. По сути, этой энергетической модели необходимы были связи и связывающие элементы между отдельными ее модулями. Ну или чем там, я не знаю. Я оперировал параметрами работы с тем оборудованием, с которым был знаком еще по прошлой своей жизни. Да, и других определений пока не знал. Поэтому стал относить все это к модульной системе построения. И она просматривалась в энергетической структуре этого артефакта очень четко. Особенно теперь, когда я знал, куда смотреть и на что обращать внимание. Но что мне это давало, я пока не понимал. и как должен работать этот артефакт, тоже не выяснил. Нужны были эксперименты или, как минимум, наглядная демонстрация. И, как я понимал, скоро мне представится такая возможность. Вот эльфы по очереди подходят к пьедесталу, где установлен артефакт, и прикасаются к его поверхности. И после этого он начинает сиять определенным цветом. В их случае это различные оттенки зеленого. С виду все просто, но приглядевшись, я понял, что все очень даже наоборот. Слишком сложный, запутанный и трудный к реализации или дублированию механизм. Но главное, мне были совершенно непонятны принципы его работы. Вот то, что я видел. В первый модуль поступает частичка энергии каждого проходящего ритуал распределения эльфа. Она по каким-то своим, совершенно неизвестным мне алгоритмам, преобразуется, и после этого на выходе появляется небольшая руна, которая переходит в следующий модуль, а потом дублируется в нескольких участках, образуя связь этого второго модуля с целой цепочкой автономных микромоделей. «Руну запомнить. Это может быть важно», — подумал я, как и систему подключаемых ею модулей. И как результат всей этой деятельности мы можем наблюдать какие-то внешние эффекты. В зависимости от подключенных энергетических структур артефакт начинает сиять тем или иным цветом. А на его поверхности, судя по всему, загораются или проявляются какие-то надписи, так как их аккуратно переписывают и потом передают заполненный пергамент прошедшему распределение. «А что, интересно, там пишут?» – спросил я у Деи. Но ответил мне тролль. «При отборе просто определялся твой уровень сил. Сможешь ты стать магом, рейнджером, искателем, ведуном и прочее. А сейчас определяется уже твой индивидуальный уровень способностей при управлении тем или иным типом магической энергии». Насчет тролля я оказался прав. Слишком связанные и точные суждения для обычного деревенского увольня. А Гром, немного помолчав, продолжил. «На эльфарах это не очень хорошо заметно. Они практически все маги жизни. Но судя по твоей знакомой, — усмехнулся он, — можно увидеть и что-то другое. Я слышал, что среди них, правда, очень редко, появляются сильнейшие маги тьмы. Нонсенс. Светлые существа при этом работают с тьмой и со смертью. Как-то так. Вот и посмотрим, повезло тебе или не очень. Хотя и жизнь можно применять в боевых целях. У эльфов есть даже боевые друиды, но как они их привлекли, мало кто знает. Это их тайны». «Понятно», — кивнул я. А сам думал, что он не очень прав. Даже схожий тип энергии, которым могли оперировать эльфы, дал мне при наблюдении за ними многое. Выяснил я следующее. Чем больше в определенной цепочке подключается энергетических модулей, тем ярче свечение артефакта, и тем больше символов с его поверхности переписывают в пергамент, который потом отдают магам. А дальше и правда по эльфам ничего особенно интересного не было. Они по очереди проходили своеобразное тестирование. Единственное, что мне необходимо было запомнить, это подключаемые их руны системы энергетических модулей. «О, твоя подружка!» — указал тролль на сцену. Да я и так ее видел и давно наблюдал за ней. После нее должен был идти парень, назвавшийся ее братом. Девушка подошла к артефакту, и он осветился двумя цветами, практически равнозначными по своей силе, темным или даже черным и серым. А в энергетическом плане я обнаружил сразу две выданные руны и огромное количество связанных ими цепочек. Голова работала на пределе, стараясь усвоить их все. Времени было очень мало, и потому нужно было постараться. «Она очень сильный маг», — задумчиво произнес Гром. «Да, я знаю», — по ходу дела ответил я, стараясь запомнить последние элементы. «Все, успел», — обрадованно подумал я, глядя вслед получившей свое свидетельство о прохождении распределения девушки. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — спросил он. «Ну, как говорили мои предки», — отмахнулся я, — «семи смертям не бывать, а одной не миновать». «Все так», — хмыкнул он. «Только ты забыл, что она маг смерти, так что она тебе может устроить не одну смерть и даже не две, если того захочет. «Об этом я как-то и не знал», — честно признался я и махнул рукой. «Выкручусь. Не сразу же она меня убивать будет. Может, передумает еще?» «Теперь вряд ли», — прищурился он. «Ты погляди, как она на тебя зыркает», — тролль кивнул в сторону эльфийки. «Лично я поостерегся бы жить под одной крышей с девушкой, которая так смотрит на меня, особенно если она маг. Камень башка попадет, совсем мертвый будешь, а потом так раз 10 или 20 в ее случае. Так что сочувствую». И он очередной раз похлопал меня по плечу. «Да выживу», — усмехнулся я и вновь посмотрел на девушку на подиуме. Плохо началось наше с ней знакомство. Надо оправдывать свое имя. «А ведь и точно!» И тролль громко заржал, напугав стоящих рядом с нами людей. Мы вместе отсмеялись, хотя ничего особо веселого и сказано-то не было, и у меня как-то поднялось настроение после этого разговора. Я посмотрел на Грома и спросил: «Ну а ты сам? Какими судьбами здесь? Каких результатов ждешь? Уже что-то известное или так? На удачу!» И, немного помолчав, добавил: «Вон Дея у нас!» Я указал на девочку, так и стоящую рядом со мной. «Сильный маг воды и воздуха». «Неплохо. Опасные противники. Особенно адепты воздуха. По себе знаю». И он одобрительно взглянул на мою названную сестренку, а потом продолжил: «Я тоже решил пробиться в маги. Как слышал, в этом году снизили проходной порог по управлению силой на один из факультетов. Но кандидат должен быть универсалом, а я такой и есть. Могу работать энергиями магии земли, огня и разума. Правда, мой порог — это плетение 2-го, максимум 3-го уровня. Раньше меня с такими результатами взяли бы только в рейнджеры, а сейчас, глядишь ты, возможно, и магом стану. Но я так понимаю, это ты и сам знаешь. Среди вашего брата тоже не бывает сильных магов, зато много универсалов. Ты сам-то с чем работаешь?» Обратился он ко мне. «И с чем же? Что ответить?» «Он маг жизни», — влезла в наш разговор Дея, и, видимо, хотела еще что-то добавить, но замерла на полуслове, взглянув мне за спину, где шла как раз следующая делегация, и неожиданно рванула вперед. «Риния!» — закричала она на весь зал. «И почему я не удивлен встретить тут еще и вампиров? Ведь и они направлялись в академию. И даже точнее на факультет к Кассису. И ладно бы выскочила одна Дея, так она еще за компанию, забыв выпустить мою руку, вытянула перед светлые очи всех вампиров еще и меня. «А мы тут распределение ждем», — затараторила она. «А я все думала, когда вы придете? Дедушка сказал, что вы будете сегодня, но я надеялась увидеть тебя пораньше. Однако вы так за эти дни и не покидали своего корпуса. Смотри!» — и она показала на меня. «И Степан здесь. Ты по нему соскучилась? А я очень. Он тоже будет учиться в академии. Ну, я не знаю где, но вряд ли он попадет к нам. Он же не похож на универсала или рунолога». Дея говорила бы и дальше, но тут со сцены раздалось вежливое покашливание. «Пойдем, а то мы задерживаем их», — потянул я девочку за руку. «Ой, простите», — закивала она. «Деда просил же никому не приставать». И посмотрела на Рению. «А ты придешь к нам в гости? Или можно я к тебе?» — быстро спросила Дея. «Никогда не видела, как живут вампиры». Правда, тут она замолчала и, немного подумав, произнесла: «Хотя я и как живут другие не видела». Я понял, что Дея просто так отсюда не уйдет, а потому подхватил ее под локотки, развернулся с ней и отошел в сторону, пропуская идущих к сцене вампиров. Но эта неугомонная девчонка даже сейчас умудрилась повернуть голову и прокричать: «Рада была тебя увидеть! Удачи!» «Хорошо, хоть в этот раз обошлось без особых сцен», — подумал я и, видимо, этим все и сглазил, так как Дея вырвалась из моих рук и, подбежав к вампирше: «Чуть не забыла! Представляешь, Степан оказывается той эльфе!» Показывает на девушку, стоящую на сцене, при этом делая такие огромные глаза и говоря заговорщицким шепотом, который слышен абсолютно всем: «Кольцо обручальное подарил! А она ему вернуть его хотела, а он не взял!» И совершенно искренне, без какой-то задней мысли, спросила у Рении: «А ты бы взяла или тоже вернула? Я видела, кольцо дорогое, у моей мамы было похожее, а он предложил его выбросить, но не дурак». После чего добавила: «Ты подумай, Он хороший, только странный немного». И, посчитав свое дело выполненным, развернулась и пошла обратно. Я удостоился холодного и, хотелось бы сказать, равнодушного взгляда, но это было не так. Он был хоть и холоден, но в нем еще и интерес чувствовался. Только это был интерес хищника к его будущей жертве. «Ну кто тянул это малолетнее чудо за язык?» Посмотрев сначала на одну девушку, потом на другую, подумал я. «Ты что наделала, мелкая сводница?» – спросил я у Деи. «А что не так?» – удивленно посмотрела та на меня. «Она моя подруга, ты брат. Должен же кто-то позаботиться о вашем будущем». «А ты думаешь, они без тебя не справятся?» – послышался любопытный голос тролля. «Это точно нет», – уверенно ответила девочка, показав на меня. «Ему бы только по лесам шнырять». «Не самое безопасное занятие», – кивнул Гром. «Ага», – согласился я. «Но благодаря стараниям этой милой малышки», – кивнул я на Дею, «оно стало выглядеть в моих глазах легкой прогулкой по сравнению с будущим пребыванием тут». И, помолчав и посмотрев на сцену, закончил. «Раньше меня хотела прибить лишь одна, а теперь, чувствую, такое желание возникло и у второй». А дальше я наблюдал за распределением вампиров. Все сработало по стандартной схеме. Осталось только выучить нужную руну и запомнить схему подключения энергетических модулей. Уже после третьего вампира я вычислил нужные последовательности подключения энергомодулей и выявил их связанность с найденными последовательностями для магов жизни. А дальше мои наблюдения лишь подкрепили эту теорию. Я уже по первоначально подключенным модулям мог с 90% вероятностью сказать, какие энергомодули будут присутствовать в подключаемой цепочке. Так что даже магия, вернее этот артефакт, работал по своей определенной схеме и системе. Анализом и получением новых рун я и занимался все оставшееся время. К моей великой радости, да и весь остаток церемонии распределения больше ничего не отчебучила и стояла молча рядом со мной. Следующей была делегация гномов, которые тоже попали на факультет артефакторики к Кассису, хотя по мне так делать этим бородачам там точно было нечего. Судя по тому, что я видел, все они уже были полностью сформированными сильными магами, но и они прошли церемонию без вопросов. Потом были оборотни, или, как сказала Дея, корнеллы. Теперь понятно, к какой расе относилась Лейла, что приютила меня на эти дни. Она была корнеллом, хотя немного и отличающимся от тех, что прибыли сюда. Я обогатился еще несколькими новыми рунами и схемами подключений. А потом пошли все остальные. Огры, люди, гоблины. Все, кто пришел сюда по собственному желанию, а не по приглашению или в составе группы. Я все наблюдал и запоминал, и вычислил почти все руны, которые использовались артефактом при определении параметров местных магов. Выделил и обнаружил большинство цепочек. Нашел среди них те минимальные, при которых происходило образование светового и какого-то визуального сигнала. Вот подошла и наша очередь. Первым прошел тролль. Как Гром и говорил, он оказался адептом сразу трех направлений магии. Дальше Дея. Тут тоже сюрпризов не возникло. Остался я. Положив руку на артефакт, я сосредоточился и представил нужные руны и цепочки подключенных энергетических модулей. Выбрал я минимальную силу воздействия. Зачем мне светиться? Но на всякий случай при этом обозначил пятерку равнозначных направлений развития. Магию жизни, ее-то я уже успел обозначить перед своими знакомыми. Воздуха, огня, разума и крови. А почему нет? Зато теперь я точно проходил по категории «универсал» и предположительно попадал на теоретический факультет, которым заведует старик. Только я не учел того небольшого факта, что, оказывается, с этого года программа будет сильно изменена и встретиться на полигоне с обеими девушками мне придется уже достаточно скоро.